Хорошо. У нас урок никаха. Не урок сели. Будем продолжать урок никаха. И, уважаемые братья, мы остановились. Где? На чем остановились? Закончили что? Обязанность мужа. Сейчас мы будем проходить обязанность жены. Обязанность жены. В основе же у нас то, что есть там обязанность жена, есть обязанность мужа. Они уж друг друга помогают. Вместе там строят одну башню или две башни строят. Сколько башен строит? Одно или три? А? Семья. Одно строит. Мужчина. Да, мужчина и женщина у нас в исламе строят что? Муж и жена что строят? Одну башню строят. И они, как мы знаем, то, что строят одну башню или две? Как мы знаем? А как мы знаем? Нет. Мы знаем, то, что они строят одну башню или две, как? Если муж с женой сравнивается, соревнуется, то есть они две башни строят. Потому что каждый хочет доказать свою. Каждый хочет. Я могу работать? Она говорит, я тоже могу. Я деньги принесу, я тоже. Там я что-то делаю, я тоже там. Все? Я готовлю там еда, я тоже готовлю. Я там работаю там. Пасеки или как называется это, в огороде работаю, я тоже работаю. То есть у них где-то что? Соревнования. Несколько богов было бы, да. Свое бы забрал бы. Да. Это то есть закономерность между человеком, ну, она человек, он человек. Да, как будто... И... Я тоже такой же, как ты, и... Да. Переделывать, да. Жена доказывает то, что я являюсь как? У пророка жена была на несколько лет его старше, и от того, что она была старше, он по-любому ей подчинялся. Да. Немножко. Как бы она была для него верой, правдой. Ну, не верой, ну, в смысле правдой, как бы толкала его на какие-то идеи, там, мысли. Вот такие. Поэтому у нас в исламе что? Мы ни с женой, ни соревнуемся. А что делаем? Дополняем друг друга. Жена дополняет мужа в тех вещах, которые он не умеет или не может. Допустим, не может он родить так же? Не может он родить. Они тоже знают это, но скрывают это. Они, муж не может родить, она дополняет его. И муж не может воспитывать сначала до конца. Она помогает ей. Также жена помогает мужу и так далее. Они друг другу помогают. У нас в исламе так. У нас в исламе так. Поэтому же мы одну башню строим. Не строим там две или больше башен. И самое главное у нас то, что муж, а то, что жена, что должна, обязана делать? Подчиняться. Вот это является самой важной обязанностью жены. Что это подчинение? Почему? Потому что Всевышний Аллах, субхана ва тааля, сказал: «Фейн ата'накум, фаля табгу алейхинна сабиля». Если они будут послушать вас, то вы ничего не делайте. Если они будут послушать вас, это сура Ниса, 34 аят. Вы ничего не делаете. И вот это, уважаемые братья, самая важная вещь перед женой. Имам Рази, рахимахулла, говорит: и узнайте то, что хорошая женщина, и узнайте то, что женщина не бывает хорошая, пока она не послушает своего мужа. Потому что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал: ас-салихат, хорошие женщины, они послушают Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. То есть хорошие женщины бывает когда? Женщина, когда будет хорошая, послушная. Вот это хорошая, покорная. А? Нет, самое главное, мужу. Аллаха — это другой вопрос. Семейной жизни — это мужу. Ас-салихату канитатун хафизатун лил-гайб. Это сура Ниса также, 34 аят. Ас-салихат, то есть женщина будет этот салиха, то есть праведная будет, когда она послушает своего мужа. Да, жена. Да, жена. Да. Что? Да, да. Правильно. Тебя давным-давно Салих зовут? А? С детства Салих зовут? С детства, да. Машаллах. Хорошее имя. Иншаллах, и будешь праведным в этом мире, и в судный день. И, конечно, для этого, для послушания есть у него свои правила, свои обязанности. И первое правило, то, что она должна послушать своего мужа, если он не приказывает какой-нибудь грех. Как пророк, саллаллаху алейхи сказал в хадисе: «Ля та'ата фи ма'сиати Аллах». Нету послушания, нету послушания, когда ослушает Всевышнего Аллаха. Поистине послушание, когда только филь ма'руф, хороших вещах. Этот хадис передает нам муслим. Также от Аиши радиаллаху анха передается хадис, то, что одна женщина давала свою дочку замуж, и у нее с волосами были проблемы. То, что с волосами были проблемы, то, что волоса падали. И она пришла к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и сказала ему, что у меня там дочка, у нее так, почти волосы нету, можно ей парик. Парик. Парик или парик? Парик. Парик. Можно ей парик. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: нет. Поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля проклял тех, которые парик одевают. Этот хадис передает нам Бухари. То есть в запрещенных вещах запреты, где Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что-то запретил, там что? Нельзя послушать ни мужа и никого. Любой тварь меня, Аллах. Это во-первых. То, что у нас должен быть послушание, когда он не приказывает харамные или запрещенные вещи. А если приказывает запрещенную вещь, он не должен, она не должна послушать своего мужа. Не имеет права отказаться. Ей нельзя. Нельзя. Нельзя. Потому что это ослушание Всевышнего Аллаха. Ну, конечно, надо доказать то, что это ослушание Всевышнего Аллаха. Не просто она думает. Я думаю, это ослушание. Не, мыть посуду — это нехорошо, потому что это ослушание Аллаха. Нет, надо доказать, что это ослушание Аллаха. Второе правило, то, что послушание по мере возможностей. По мере возможностей. если она не может или очень трудно, она может либо отказаться, либо делать по мере возможности. На этом, конечно, все аяты, все хадисы указывают, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не заставляет никого, если у него возможности нету, как сура Бакара в последнем аяте. Также от Джабир, рады Аллаху анху, передается хадис. Когда мы там хандак копали, как это хандак будет? Ров копали. И там видели там большой, что? Камень. И после этого они позвали пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда спустился, поднял свой верхнюю одежду. И увидели там, оказывается, у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что? Камень привязан. Плоский камень привязан к животе. И как Джабир рады Аллаху анху говорит, мы 3 дня сидели, говорит, ничего не кушали. Говорит. И я сказал пророку, саллаллаху алейхи вассалям, разреши меня. Там хадис в этом ривайте этот короткий, в другом ривайте, то, что там пророк саллаллаху алейхи увидел там Шам, увидел там Пирс, увидел там этого Рима, увидел там Йемена и так далее. В этом ривайте короткий хадис. И в этом ривайте Джабир рады Аллаху анху подошел к пророку саллаллаху алейхи вассалям и сказал ему, разреши меня домой. Я хочу съездить домой. И пророк саллаллаху алейхи вассалям разрешил ему. И он подошел к своей жене и сказал, я не смог терпеть, когда увидел пророка саллаллаху алейхи вассалям, такой голодный, еще там привязал себе камень. Есть у тебя что-нибудь? Говорит, у меня есть, конечно, этот шаир, пшеница, не пшеница, а какой? Овес, овес. И у нас есть маленький этот пластик. И говорит, я зарезал этого, она, говорит, готовила. И мы сделали вот этот хлеб, вот такой хлеб, кастрюлю. И подошел к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сказал ему то, что у нас есть там хлеб, есть там чуть-чуть покушать. Давай ты с 2 человеком или 1 человек, чтобы мы нормально покушали. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, а там много у вас там? Нет, говорит, ну, там есть вот чуть-чуть там. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, иди, скажи своей жене, пусть не готовит ничего. То есть там камар, как будет? Тесто. Готовый, пусть не готовит ничего. Не положит в этот в тандыр ничего, пока я не приду. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, тогда позвал всех, которые там были. Давайте. Есть там кушать. Всех позвал там. Все ансариты, все мухаджири там. Да, Джабир угощает. Сиди. Давай. И подошел к своей жене и сказал, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, со всеми пришел там. Кто там был? Всех там, не 2 человека. И она спросила, а пророк, саллаллаху алейхи вассалям, у тебя спросил? Насколько хватает там еда? Она говорит, да. Ну, тогда, говорит, проблемы нету. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, им сказал, сам вот тесто взял и готовил. И там с этого, с котелка там взял мясо и дал всем десятерым там. И потом еще заезжать 10. И так все покушали, все покушали, и всем хватило это. Это там разные риваяты есть, сколько там были они. Там в одном риваяте там было 300, в другом было больше, 800. Разные риваяты были. Но очень много были уж, им всем хватило и осталось еще дальше. И здесь мы увидим то, что как жена помогала своему мужу, как смогла. Потому что у нас есть кушать чуть-чуть, не сказала там, не надо. Или смогла, как смогла уж, помогала мужу своему. И также все сподвижницы помогали своим мужьям. И третья вещь, когда мы помогаем, или когда жена слушает своего мужа, она должна слушать как? Эхтирам должен быть, то есть с уважением. Не просто слушай его, просто никуда уже, надо послушать своего мужа, там, потому что Всевышний приказал, или там грех будет. Нет, с уважением надо послушать. С уважением надо послушать. И с любви надо послушать. Это очень важная вещь. Послушаешь своего мужа с любви. С любовью, да. И также на этом, конечно, есть хадис Асма бинт Аби Бакр, ради Аллаху анха, то, что она говорит, то, что Зубейр женился на меня, и у него был земля, и у него был лошадь. И она рассказывает, как помогала своего мужа, там как таскала, как там и тяжело было, даже когда увидел пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она не сидела с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, потому что уважала своего мужа. И то, что знала, то, что не знала, то, что у мужа есть гайра, то есть ревность. То есть с уважением относила к своему мужу. И также надо всем. И четвертая вещь, то, что надо слушать своего мужа и надо посоветоваться. Потому что совет, шура, это уже очень важная вещь у нас в исламе. Это сура, шура, то есть сура совет, когда не спаслался пророку, саллаллаху алейхи вассалям, Айдар? Нет. Сура совет не спаслался пророку, саллаллаху алейхи вассалям, когда? В Мекке или в Медине? Сура совет. В Мекке или в Медине? А? Сура совет не спасался пророку, саллаллаху алейхи вассалям, в Мекке, не в Медине. В Мекке. Это на чем указывает? На чем указывает? То, что совет надо всегда. С самого начала надо было советоваться с женой, там, с братьями, со сподвижниками и так далее. Совет – это важно. Женой, семьей. Да, не важно же. А? Ну, семейные же. А? А если нету, а если детей нету? Ну, если нету, то с женой. Все равно на тебя обстановка соблюдается. Ага. То есть у нас очень важная вещь, то, что совет, это сначала ислам есть. Сначала ислам. Да, это очень важная вещь. Совет сначала ислам. Не только там, в конце ислама или в Медине. Нет, сначала ислама. Поэтому жена тоже должна посоветоваться со своим мужем. Посоветоваться со своим мужем, чтобы там что-то делать, что-то не делать. Даже еще говорят, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал же, то, что она не должна поститься без разрешения мужа. Так же или нет? Добровольный пост. Садака давать, и разрешается или нет? Со своего имущества. Ее имущество. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, без разрешения мужа не надо давать садака. А ученые, и это указывает то, что это желательно. Потому что другие хадисы есть, это указывает то, что даже со своего имущества надо посоветоваться с мужем. Да. Может, муж больше нуждается в этих деньгах, в этих садаках, как мы вчера проходили же, или насчет, что больше нуждался, и жена ему дал садака также. Поэтому это очень важная вещь. И также надо послушать своего мужа и также давать ему советы. Послушать своего мужа и отказаться от некоторых вещей, пожертвовать некоторые вещи, свои там прихоти, свои капризы, свои там то, что и нравится, и так далее. Как мы про мужа проходили разные вещи, также она должна стараться. Также должна послушать своего мужа по шариату, то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, и так далее. Это первая вещь, то, что она, обязанность жены, это является что? Послушать своего мужа. Послушать своего мужа. Это самое главное, обязанность жены. Послушать своего мужа. Вторую обязанность жены, что является это? А? Нет, это все, послушать это первое. По мере возможности, там и так далее, все, то, что проходили. Это первая вещь, послушать, слушание. Вторая вещь, она должна сидеть дома. Это первое все было. Первое же послушание. Первая обязанность в этой обязанности есть, да. Четыре правила. Да, четыре правила есть. Вот. Вот. Ну, три, по-твоему. У кого-то четыре, у кого-то больше. Слушать его советуют 7-4 правила. Да. И первое, это возможно. По возможности. Но это не... Второй вещь у нас, второй обязанность жены, что является? Что она должна сидеть дома. То есть в основном она должна сидеть дома. Почему сидеть дома? И зачем сидеть дома? И как сидит дома? Цель этого. Цель, то, что она сидит дома. А, Рафаэлович, цель этого что является? А? Что, не было? Даже женщины в раю, гуры в раю, дома сидят. Ну, не важно, но дома сидят, в конце концов. Как пророк, как Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, что сказал? Хурум максуратум фил хиям. Гуры, говорит, никого не смотрит, говорит. Где? Фил хиям. В палатках. Или в палатках. В шатрах. Это палатки, но это не палатки. В шатрах. Поэтому даже в раю они сидят дома. Почему женщинам является либо обязательным, либо желательным сидит дома. И также во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, женщины выходили из дома по важным вопросам. Только ночью. И также ходили только на ночные намазы. Магриб, Иша и утренний. А дневные намазы не ходили они. И справлять свою нужду, там же туалеты не были в домах. Они ходили когда? Ночью. А? Ночные намазы. Вот. Не понял твой вопрос. Хорошо, альхамдулилля. Что? Примеривает. Что это примеривает? Знаю, уже знает. А, знает. Если говорят, что я знаю, там, я сам знаю то, что по правильно. Вот. То есть тут даже та тайна, там, кто там, кто-то хапол, там, узбек, там, украинец, ты не можешь быть мусульманином, пока ты там что-то не соблюдаешь. Да, правильно, машаллах. Я это всегда знал. Я сам против вас все пришло. Против что? Да, все нормально, мешало. Нет, Алмаз. Этот, давай продолжаем. Женщинам где надо сидеть? Дома. И жены пророка, жены сподвижники ходили только по ночам. На ночные намазы, как магриб, иша и утренние. Также исправлять свою нужду ходили они ночью. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, со своим женам встречался когда? После ночного намаза. То есть, чтобы ходить, там собраться, они собрались в одном доме пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Не в каждом. Встречались они, жены пророка, там 9 или 10, или там, меньше, больше, там, смотря на время. А? Все собрались где? Ночью. Поэтому, почему так? Они ночью ходили. Цель этого. Да. Скрытность. Чтоб видно не было. Чтоб не было смота. Это когда? Какие времена? Какие времена? Времена сподвижники. Да, имам Ахмад, рахимахуллах, вспомнил одним слово от имам Ахмада, рахимахуллах, то, что имам Ахмад говорит 1200 лет тому назад. В эти времена, говорит, для мусульманина, говорит, обязательным является брать в долг, чтобы жениться. Чтобы он не смотрел на тех женщин, которые ему запрещаются. 1200 лет тому назад в исламском государстве, когда там был имам Ахмад, все большие, самые большие имамы, которые известны туда-сюда. Не было. А? Мини юбок там вообще не знали. А? А? И тогда имам Ахмад говорит, надо, говорит, в долг брать, говорит, деньги, чтобы жениться, говорит. Соблазн, чтобы не было. А, Руслан, ты женился еще, нет? Эх ты, вот как надо там. Долг-то у него, он даст в долги, кому надо. Он сам даст, невесту дайте. Да, невесту дайте ему. А? Руслану надо женить. У кого есть там? А? Есть кандидат в Нижнекамске. Не добрался. А? Поэтому это очень важная вещь. Цель этого, что является у нас, чтобы не было фитна. Они дома сидят, чтобы не было фитна. Женщина, если выходит из дома, пророк Саасим говорит, что это все равно фитна. Все равно смота. Все равно. Хоть маленький смота. Если постоянно, это уже большая проблема. Это во-первых. И зачем еще должна сидеть дома? Это не надо доказывать. Смотри направо, налево. У нас, у большинства из нас, родители где были, когда мы выросли? На работе, так же? На работе были, так же? И кто нас воспитывал? Улица? Телевизор? А? Что? Что? Коммунисты. То есть у нас, кто воспитывал нас? Садик, школа, это не воспитание же. А? Самый. Перечислил, что нас воспитали. Да. Телевизор, улица. Телевизор, улица. И что случилось после этого? Фитна бы было, фитна это хорошо. Фитна только было бы фитна, смута. Это нормально еще. Что? Индуидиализм. Да. Да. Каждый в грехе открывался грех. Грехи сколько? Все в грехе были. Убийство сколько? Так же? Наркомания сколько? Прелюбодеяние сколько? Неверие сколько? Вообще никого не верит, ничего не знает, там не важно. Материализм. Так же? Я и все. Эгоисты. Так же? Я, не важно, ничего там. Кругом враги. Кругом враги. И все. Вот это воспитание. Смотрите за 60, 70, 80 лет, как у нас были этот дедушки, когда их воспитали дома. Адап у них какой хороший был. Без телевизора, который. У них бабушки, дедушки. Дедушки работали, а бабушки дома сидели, там все готовили, воспитали. Какой у них нормальный адап, нормальные нравы, как они воспитаны, как они хорошие люди. Так же? Или не так? Все мы знаем этого. Когда женщина выходит из дома, все, дети уже не воспитаны. Дети будут не воспитаны. Весь бардак, который у нас в городе, весь бардак, который у нас в стране. Это почему? Потому что первая школа не работала. Вторая школа только работала. Вторая школа работает как попало. Не с искренности работает. Вторая школа, то есть школа, в которой мы учились. А первая школа это у нас где? Семья. Дома. Мама. Вот это первая школа. Первая школа. Первая учительница. Она когда не работает, все. Забудь ты про воспитание. Забудь ты про нравственность. Все. Надо забывать про это. И не надо много доказать. Сами какие были. И насмотри там на улице, как часто есть. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля не просто так сказал. Вакарна фи буютикунна. И сидите у себя дома. Ученые говорят, если необходимо для женщины работать, если необходимо для женщины работать, допустим, все там, денег не хватает, ничего не хватает, Или хочет она очень, некоторые женщины хотят работать там, не могут сидеть дома там. Что? Они говорят, после 7 лет, когда будет ребенку 7 лет, тогда пусть будет, выйдет из дома. Почему? По 7 лет он что делает уже? Впитывает, дает то, что ей надо полностью, потом уже только надо поправлять. Последнее, чтобы был 7. Да. Но если хочешь нормальное воспитание, чтобы нормальные дети были, чтобы проблемы не было у нас в государстве, так и надо делать. А без этого никак. Тем более сейчас, после такого большого бардака. Да. Если такой... Может-то может, может-то может, но самое главное, то, что это должен быть как? В минимальном образе. Минимум. Минимум, что хватает тебя, столько работай, если необходимость, вообще никто тебе не дает, никто тебе не помогает, никто тебе там уже... Муж умер, и никто не помогает, вообще нет никакой доход, тогда уж делай по минималка. Сколько ей хватает? Больше времени должна она потратить для воспитания ребенка. Любой основе. Да, любой основе есть исключение. Поэтому самая главная вещь у нас что является? То, что почему женщина, жена должна сидеть дома? Почему? Чтобы, во-первых, чтобы не было смота для других. Во-вторых, чтобы воспитывать своих детей. Это самая важная вещь. Самая важная вещь, то воспитывает. Если не будет воспитания, не воспитаны дети, у нас и так хватает. А? Сейчас будем проходить это все. А? Укарна фи буютикунна, валя табарруджна табарруджа в джахилиятулю. Это Ахзаб 23 аят. Сура Ахзаб. И дом, если дома не будет женщина, как некоторые говорят, это является дом без духа. Без души. Без души. Души нету. Возвращаешься домой. Помещение. Пустое помещение. Женщины нету там айдар. Все. Вообще там холодные стены. Что хочешь, можешь сказать. Так же? Да. Холодный кастрюль, говорит, там. Там. Неохота даже жить. Так же, Руслан? Свет включать да. Заходишь. Заходишь, поспишь и обратно. Уже неохота там. Женщина, когда нету дома, неохота ничего. Если хочешь... А? Да. Да. Поэтому дома, если нету жена, это что является? Холодный там. Это когда жена вообще нету. А если жена, иногда возвращаешься, жена дома нету. Тоже неохота тоже. Если она где-то там на работе. Приходит она. Приходит она. Да. Ну это правильные слова, конечно. И также Айша, радиаллаху анха, говорит в хадисе, То, что если пророк, саллаллаху алейхи вассалям, бы увидел бы данные женщины, которые сейчас есть, и то, что они натворили, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, бы им запретил ходить в мечети, как было запрещено для сыновья Израиля, дочери Израиля. Дочери Израиля, как было запрещено? Мизерин с крами звонит. Что там? Мешаешь, что урок делает. И? Поэтому это когда? И кто? Это Аиша, жена пророка, сказала. То, что если увидел пророк, саллаллаху алейхи вассалям, что натворили женщины при ее жизни, после пророка. Пророк бы им тоже запретил бы, как было запрещено для христиан и иудеев. То есть, не знаю, что делали. Не знаю. Да. Ходил между мужчинами, чтобы совершить сумму. Да. Поэтому то, что они делали, мы даже не представляем. Если нам скажут, то, что так делали, мы скажем. Это все нормально, что-то. Да. То, что пророк сказал, женщина одна подошла к Аиша радиаллаху анха и сказала то, что я поцеловал камень, черный камень. Ну, камень. Да. Нормальные вещи или нет? Нормальные как-то. Аиша что сказала ей? Пусть не примет. Почему? Как? Из-за сонны, говорит, ты сделала такие грехи, что ли? Между мужчинами там общалась, туда-туда подрался, там. Нет, говорит. Если хочешь, говорит, таваф делать или поцеловать камень, иди ночью, когда никто не делает таваф в их времен. И делай там свой таваф и поцелуй камень. Поэтому это важная вещь, то, что женщины, когда выходят из дома, все равно она является смота. И как они вышли, да, жены пророка, жены сподвижника, как вышли-то из дома? Как были одеты они? А? Как вороны, так же? Сейчас там закрыто. Так же или нет? И им было... Поэтому, уважаемые братья, это важная вещь, то, что жена должна сидеть дома. А как должна сидеть дома? Это тоже важная вещь. Допустим, в квартирах можно сравнить квартира и там деревенский дом, частный дом. Можно сравнить? А? Погулять на балконе хватает или нет? В тюрьме даже на улице выпускают. Поэтому некоторые так понимают, то, что должна сидеть дома, то, что даже в квартире она не должна выходить из квартиры. Это неправильно. Если там деревенский дом, это нормально, да, там с курицы там, с гуси там и так далее, и так далее. Огород у нее, не знаю, там 50 метров, 16-20 гектаров там. Все нормально, ей хватает там. А в квартире не так уже. Все равно в квартире сидит там 2-3 дня, попробуй сидеть сам. Попробуй сидеть 2-3 дня, не выходя из него. А? Что случится с тобой? Заболеешь так же? Там голова будет болеть, там не знаю, что будет болеть, так же? Очень трудно. Поэтому нельзя сравнить свой участок, который ты там живешь, на земле, и которые, квартиры, которые на 16 этаже, однокомнатные, или малосемейка. Бетонный ящик какой-то. Нельзя сравнить это. То есть оттуда она должна выходить, подышать там, погулять. Ну, конечно... На детскую площадку. На детскую площадку. Конечно, это в меру. В меру. Без никаких там фитна, без никаких проблем, выходит и заходит, выйдет и заходит обратно. Это, конечно, надо понимать. Конечно. И у нас в шариате, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Идастаданат имраату ахадикум иляль масджид фаля ямнаха». Если ваша жена, жен, один из вас спросит, чтобы идти в мечеть, пусть не запрещает ей. Не запрещает ей. Этот хадис передает нам Бухари. И, конечно, дома для них лучше, как в другом хадисе пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал. То есть, если жена попросит, нам нельзя просто запрещать. Да, без причин. Если причин есть, можно запрещать. Но в основе нельзя запрещать. Я хочу вмещить. Ты можешь сказать ей, лучше, конечно, дома. Она скажет, нет, хочу. А? Да, если она скажет, нет, хочу все равно, ты должен. Да. Нет, нет, это не обязательная вещь. То есть два входа там и так далее. Это... Ну ты для этого там сделай какой-нибудь что-нибудь до полчасика там. И также запрещается жену, женщинам. Разрешит кому-то, чтобы зашел дома без разрешения мужа. Как пророк саллаллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который Тирмиди рахимахуллах передает, и им запрещается, чтобы они пустили кого-то дома, который вы не желаете. Который вы не желаете. А если она знает то, что ты нормально на это смотришь, или твой подружка июшня, там, ты знаешь, а? Предполагает то, что все нормально, тогда можно. А если знает то, что нет, или, допустим, не знает, можно или нет, или знает то, что нельзя, тогда нельзя, не разрешает. Ну, конечно, мужу также запрещается запрещать жену, чтобы она запретила своим родителям. Некоторые мужья, там, у меня же есть там привилегия, я могу запрещать всем, оказывается. Давай, тесть, точно не будет здесь. Ни разу, что я не увидел. Нет, нельзя так. Потому что это как ты будешь, с тобой и так поступай. Придет время, когда уже тебя не пустят домой. Дочка скажет, нет, муж запрещает, иди отсюда, иди домой. Мне муж запретил. Как ты сам запретил жену в данный момент, чтобы она пустила своих родителей, придет время, то что тебя тоже идешь там, Владивосток, точки там. Неделю едешь. Понимаешь? Нет, запрещено. Нет. Нельзя. Иди обратно, возвращайся. А? Ну, можно так, то есть здесь запрещается, что запретит полностью. Да. А если причины есть? Не знаю. Ага. Поэтому в основе нельзя запрещать. Когда можно? Когда есть там разные доводы. Допустим, тучи каждый там в день два раза приезжает. Чего ей там осталось-то? Или к ширку призывает. Или призывает, чтобы там ослушаться своего мужа. Там не послушай его, там, ты что там, ты же сама там знаешь все, там, сама там развелись и так далее, и так далее. Тогда есть и есть. Вред от этого. Конечно, старается он лечить этот вред, но если не может, конечно, запрещает тучи, там, или тест, или кого. Кто вред принесет в общем, не только тест или тучи. Ну, реально должен быть вред. Не просто так ты думаешь, вот она приезжала, вот он стал, она стала уже плохая. Просто там у тебя конфликт был когда-то с тучей. Там. Поэтому каждый раз такой у тебя реакция. Думаешь от нее это все. Не обязательно. Поэтому, уважаемые братья, это второй важный вещь. То, что у нас жена, обязанность жены, то, что она должна сидеть дома. Она должна где сидеть? Дома, чтобы воспитывать детей, чтобы не было фитнес, мута. И тем более, конечно, очень важная вещь у тех, которые нету детей, надо с ней побольше гулять. Женщинам, с женами, которые у них нету детей еще, надо с ним побольше гулять, потому что ей очень скучно дома сидит. Да. А? Поэтому вот это второй вещь у нас, то, что она должна сидеть дома в основе. Разрешается выйти из дома с разрешением мужа или при необходимости. Или при необходимости. Когда при необходимости, допустим? Заболел, допустим, в больнице надо срочно. Или муж там уже там на неделю уехал куда-нибудь там в путешествие. Надо же купить там эти, или, допустим, забрать ребенка с школы, допустим. И так далее. Такие вещи, которые являются необходимыми. Да, Салих поднял руку даже. Может, это получается, что мама в доме грудит. Ну, в смысле, ей там дом надо сидеть, да? Мужик уехал там, деньги зарабатывает, что, да? По сути. То есть она и кормит, держит домашнюю работу, распоряжается покупками. Так же получается? Да, получается. Да, поэтому получается то, что почему у нас женщины здесь в городе или в стране рулят? Почему они рулят? Любой шабашник знает этого, так же, который там. Да. Все знают, так же. Идешь куда-нибудь работать, там есть муж и жена, допустим, Адам. Кто там прикажет тебя там? Жена заключает договор. Жена там говорит, объясняет, там муж сидит как там, муж сидит как кошка там. А? У кафиры? Нет, не только у неверующих людей так. У нас, нет, не только у татар все. У нас, уважаемые братья, в чем проблема? Вот некоторые же говорят то, что у мусульман или семейная жизнь нехорошая. Говорят, есть, разводятся, говорят то, что там бьет женщина и так далее. Мы слышали уже много. И также взаимные отношения, денежные отношения. Кидает, говорят, обманывает, говорят, не доделывает, говорят. Так же или нет? Говорят, взявшиеся так. Да. Себя почему машину это? Машину почему так? Зачем вы перепуклась с этим мусульманином? Выбери другую профессию. Зачем обманывать? Да. Почему так? Почему проблема такая проблема? Кто виноват в этом? Потому что у нас, когда человек принимает ислам, ему дают полное образование насчет поклонения. Как надо брать тахарет, как надо читать намаз, как надо поститься, если закят, как надо платить, если в хадж собираешься полный там. Также про ислам, про знание, чуть-чуть-чуть, полный там, дают ему информацию, образование полностью дают. Также шариатский устав про поклонение полностью дается. А про семейную жизнь, как надо с женой общаться, как надо воспитывать жену, как надо вести семейную жизнь, либо никто не дает ему информации об этом. Просто никто не дает. Либо там он послышал откуда-то, читал где-то, кто-то его за 5 минут что-то рассказывал и так далее. Также семейная жизнь, подробности, он либо женат, либо хочет жениться, ему никто не дает информации. И он что делает? То, что увидел у своего отца там, как с мамой там подрались каждый день, он будет просто копировать то, что был, копию, контроль ставит, все. То, что там видел у бабушки и дедушки, как они жили, как они разговаривали вместе, как там родители были там вместе, он что делает? Просто повторяет. Так же или нет? Так? Точно так же. Потому что перевоспитания после ислама в семейной жизни не было. Он-то сам не виноват. Конечно, виноват, есть часть виновата, то, что он не учится, не ищет. И виноват тот, который знает, не обучает его. Также вопросы, денежные вопросы, что можно покупать, как надо покупать, как надо заключать договора, что и так далее, кому когда надо давать деньги, какие там разрешенные там виды торговли, сделки, что запрещенные. Никто не дает ему информации, так же? Нет, я вообще говорю. Никто ему не дает информации. И он ниоткуда не получает никакой информации. И перекупом работает. Работает там, в банке, допустим. Это нормальная вещь, он чувствует это. Почему? Не знает, где харам, где халям. Не знает, где халям, где харам, что запрещается, что разрешается. Никто не давал информации. И он что делает? То, что знал до этого, то, что он как до этого там сделка сделал, он просто, алейкум, что делает? Продолжает также жить. Ему-то дали полные информации, полное образование насчет поклонения, а насчет как с женой общаться, с детьми как надо воспитывать, как-то и как с людьми общаться, никто не давал ему. И он что делает? По-старому делает все. Не как попало, по-старому. По-старому. Как привык до этого? Это общие вещи. Он... Да. Ты правильно говоришь, просто есть некоторые очевидные вещи. Очевидные вещи у нас... Очевидные вещи... Да. Вот этот очевидные вещи... Вот очевидные вещи, Рафаэль, что у нас вот этот очевидные вещи очень важно, чтобы это у нас не было информации. У нас очень многие вещи являются до сих пор просто информация, а он не зашел еще куда? В сердце. Мысли, да, это просто информация. он еще, как называется, не, не живет с этим еще. Он знает то, что так надо. Информация, теория. А он еще не практикует это. Почему не практикует? Потому что это до конца у него не зашел. И он когда... А? И эта информация является... Почему так? Просто информация. Потому что ему один раз сказали. Все. Знал об этом, то, что так надо. И когда надо делать, принимать вот эту информацию, допустим, не обманывать вот эту информацию, чтобы принимать, вовремя, когда надо, он просто либо забывает, либо у него попадает время слабости имана, либо там обманывает его шайтан, либо уж давай на этот раз пусть будет, либо там по-разному будет. С понедельник буду честно. То есть это просто почему? Потому что это является только информация. Не зашел у него в сердце еще. Поэтому же Всевышний Аллах Субхану ва Тааля почему повторяет такие вещи, как, допустим, акида, веру убеждения, повторяет хороший нрав в Коране. Почему несколько раз повторяет об этом? Почему? Потому что чтобы с информацией, этот информация зашел в сердце. Этот информация что? Зашел куда? В сердце. Поэтому у нас большинство проблем из-за чего? Из-за двух вещей. Во-первых, то, что никто не дал ему информации, образование никто не дал в жизненных вопросах. Во-вторых, что? Дал ему информацию, и эта информация осталась только как информация. Потому что знает то, что так надо. Не применяет его. Вот поэтому, уважаемые братья, вот это является у нас большая ошибка. То, что надо информации давать. Не только про поклонение. Про поклонение это является очень важным и самым главным. Про вероубеждение, про акида, про таухид, это является самый первый очередь и самая важная вещь. Но ради этого не надо забывать, что другие вещи. Как-никак, семейная жизнь, как взаимоотношения. Потому что без этого ты никак не можешь жить в этом мире. Это в Коране есть. Сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, есть. Для этого просто надо что делать? Там даешь ему 50% про вероубеждение, 20% про или 30% про поклонение и 20% даешь про семейное. Семейная жизнь, взаимоотношения и так далее, и так далее. То есть это обязательно важная вещь. Не просто так отпускаешь его. Да, это потом, знаешь, сам узнаешь, сам это прочитаешь, самое главное, давай этот для тебя поклонение, или там, допустим, для тебя акида, там 20 лет акида, и про ничего не знаешь. Нет, это надо, тут надо, все надо. Если прочитаем Коран, или прочитаем слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, там все перемешка. Так же? «Мэн кана юмину биллахи ва льяум аль-ахар», кто верит в Аллаха и в судный день. Что это? Что это? Акида. Фальюкрим вайфаху. Пусть хороший относится своим. Фальюхсин иля джари. Пусть хороший относится своим соседям. Что это? Муамалят. Это уже не акида, никак не акида это. То есть отношения с между людьми. Так же? Обязанность. Отношения между людьми. С соседом как ты должен. А как это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, нам внес? Через как? Через чего? Через акида. Через вероубеждение. Кто верит в Аллаха, нам сразу вспомнили про Аллаха. И в судный день сразу вспомнили про чего? Про судный день. Пусть хорошо относиться к своим соседям. Пусть так же. Еще раз повторяет это, не говорит пророк совсем, не продолжает. Кто верит в Аллах и в судный день, пусть скажет хорошие слова или молчит. Еще третий раз повторяет пророк, кто верит в Аллах и в судный день, пусть, когда ему приходит гость, пусть оказывает гостеприимство. Повторяет вот этот, который касается нас вчера. Поэтому про Аллаха, про судный день, про акида, в общем, постоянно надо повторять. И не обязательно давать урок полностью про этого. Надо перемешку. Как слова пророка, как слова Всевышнего Аллаха. Для простых людей. Это для кого? Для простых людей. А для специалистов надо уж давать как по отдельности. Специалисты, они должны брать это по отдельности, чтобы они смогли давать этот урок. Или там, когда надо спорить, чтобы поспорили, когда надо будет доказать, чтобы доказали. А для общих людей, которые общество просто, им что надо давать? Перемешка. Как? Слова Аллаха, слова пророка. Также слова ученых, сподвижники. Также у них было. Они все давали вместе. Потому что, когда только даешь поклонение, человек устает. Когда только даешь там акида, человек устает. Когда только рассказы рассказываешь, что получается? Человек расслабляется. Рассказы. Так. Дальше больше. Да. И забывает. Первый расскажешь, второй забывает. Второй расскажешь, первый уже забыл. Поэтому у нас является вот эта вторая вещь. То, что касается женщины, не должна выходить из дома без разрешения своего мужа. И третья вещь, то, что муж, обязанность мужа, обязанность жены послушать своего мужа, когда он воспитывает ее. Послушать своего мужа, чтобы когда он воспитывает ее. Это когда уходят проблемы. Муж должен воспитывать свою жену. Потому что они, как пророк Саасим сказал, из чего созданы? Из ребра. То есть они всегда кривые. Но муж что должен делать? Чтобы вот это ребра не стало как кольцо, как круг. Он должен контролировать. Чтобы не стало как кольцо. Он должен держать вот это. То, что она... Не перегинать. Да. И не должен что делать? Выпрямлять ее. И не должен оставить ее, чтобы она... стал кольцом. Не поймешь, где начало, где конец. Чтобы этого не было. Муж что? Контролирует. Сперва там дома контролирует отец. Да, замужество. После этого дает кому? Мужу. Все. Я воспитывал ее. Я там контролирую ее. Все нормально. Давай. Берешь? Беру. Даешь? Даю. Все. Меня должен сын. Упала? Ты обязан уже контролировать ее. А? Что? Пост принял. Но это, конечно, надо контролировать, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, с мудрости. Хорошими словами, это уж понятно для всех. Это должен быть, как я вам сказал, секретом, чтобы никто не знал, как вчера сказал, всему Всевышний Аллах Субхана ва Тааля сказал, сперва надо что делать? Вагас. то, что овещевать, наставлять ее. Если что-то не делает так, наставляешь. Это наставление постоянно у тебя идет. Как право Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, когда сказал наставлять свою жену? Когда? Кто знает? Не всегда. Когда ожидаете? Нет. Когда момент хорошего расположения. А? Ну, что-то неправильно делать. Нет. Наставлять что? Хорошего... Наставлять жену, когда надо? Вот сказать ей. Насихат, повещать. Обучать? Нет. Обучать, поправлять, нет, да. Да, обучать, поправлять. Когда надо? Закон Аллах нарушает. Нет. Сама как бы исправлять. Когда Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валляти тахафуна нушузахунна». И какие женщины, то есть ваши жены, когда вы боитесь, то, что они не будут послушать вас. Когда вы уже боитесь. Не когда она ослушается уже. Вот, она ослушается уже. Когда уже подозрение. Когда уже подозрение есть, то, что она, запах идет уже такой-то. Тогда уже ты должен начать что? Наставление. А? Насыхать. Когда должен? Когда уже есть подозрение. Когда ты боишься. Большинство из нас, когда наставление делает? Когда уже все совершено, когда уже она... Нет, возможно, иншаллах, всегда возможно исправить. Когда уже она уже сделала что-то неправильно, тогда ты начинаешь там увещевать ее, начинаешь сказать ей: «Не, валляти тахафуна нушузахунна», говорит Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. И ты женщина, которой вы боитесь, то, что они, что? Ослушает вас. Ослушается. Поэтому это очень Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Все слова Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля — это точка. В своем моменте сказано. Поэтому это очень важная вещь. Когда ты наставление делаешь, а? Когда ты уже чувствуешь, заранее сомневаешься, то, что она наверняка не будет послушать тебя, наставление делаешь сначала. И это наставление лучше, чем которое делается после пожара. После пожара, когда ты наставление делал, что? Ты в гневе, ты уже видел то, что ты не хотел. Все там у тебя все кипит, и наставление делаешь. Получается, какое наставление это? На эмоциях. А когда еще она ничего не делала, будет наставление какой? Приятный, тихий, мудрый, хороший, она и поймет. Самое главное — своевременный. Своевременный. Самое главное — своевременный. Аят какой? Это тот же аят. Все это про тот же аят говорим. Как этот аят? Да, Ниса 34 аят. Ниса 34. Когда вы боитесь. Также про мужа, иншаллах, будем рассказывать. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. А если жена боится то, что муж от него отворачивается, что муж как будто не хочет этот женщина. Синкуай ирисин дарстан. А? Малейкум ассалам. Куда гулять ирисин? А? Поэтому это очень важная вещь. Также женщина, когда боится про своего мужа, то, что он не будет послушать, не будет любить ее, когда боится, пусть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля говорит: договорятся, договор. Это будет проходить, иншаллах, в свое время. Поэтому, уважаемые братья, самая важная вещь, то что наставление когда должен быть? Перед пожаром. До что? До поступки. До неправильной поступки. То есть, это что говорится? То, что постоянно надо наставлением заниматься. Тогда и пожара не будет, иншаллах. Постоянно наставлением заниматься. Потому что они кривые, как в другом хадисе. Так же? Они кривые. Ты, если не будешь наставление делать, они еще кривее становятся. Поэтому, чтобы этого не было, постоянно хорошее наставление. Постоянно хорошее наставление. Если ты боишься. Кто не боится-то? Все мы боимся. Поэтому вот это наставление должен быть. А если оно не послушает тебя, все равно по-своему там делает, все равно она там ослушается тебя. Что надо делать тогда? Какой разводиться? А? Вот это, вот этот у нас является что? Какое понимание? Сам скажи. Подожди, ты вопрос задал, если она все равно не будет слушать? Да. Да. Что надо? Какой? В постели надо. Спать в другой комнате. Это хорошо. Нет. Спать в другой комнате, когда у тебя нет. Вторая жена есть. Нет. А, когда сам себя мучаешься, и ту самую. Нет. Вчера урок пропустил. Вчера урок пропустил. Не спать в другом комнате, а спать с ней вместе. Как ибн Масуд ради Аллаху анху говорит. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля что сказал? Вахджирухунна, и оставляйте его, ее в постелях. То есть оставляешь его, ее в тех местах, где вы спите. То есть как будто оставляешь его, как будто вместе. Ибн Масуд ради Аллаху анху переводит этот аят и говорит, как? Объясняет этот аят, говорит, ты даешь ей спиной, даешь ей спина. Не обнимаешь ее? Ну, конечно, который, тот человек, который каждый день спина дает, ему это, конечно, не поможет. Да. Ты даешь ей спину. И почему так надо? Ты насиха ей давал. Там наставляй ее. Сказал все. Но не принимает. Почему ты оставляешь ее в постелях? Чтобы дети не были. Это цель этого. То, что самая важная вещь у женщины, которая есть, ты говоришь ей, меня не нужно. Меня не нужен это. То, что у тебя самая важная вещь, которую ты можешь мне помочь, это меня не нужно. Чтобы она же гордится этим вещам, то, что все равно это может мне нуждается, все равно это только у меня есть. Ему везде нельзя, харам. Это у меня только есть. Поэтому она чувствует себя уверенно, гордится с этим. Поэтому вторую жену надо. Подожди, Айда. Не дошли еще. И у тех, как постели, а другу подожди. Да. Нет, ты сказал да. Если не понравилось, то если идешь, уже талант происходит, и уже там. Да. Если она вот почувствует себя, то, что у меня только есть эта вещь, ты что делаешь ей? Мне не надо. Оставь себе. Да. Это для этого делается. Для этого делается. Потом она после этого поймет и ломается. Оказывается, да, оказывается, он может без меня. Давай я буду возвращаться обратно. Я буду послушать его. Все будем жить вместе дружно, будем жить нормально. Для этого делается. Поэтому делается где? В постели. Не делается в другом месте, где там ты уже можешь забывать про этого и так далее. Нет, в постели. Рядом с ним. Да, я рядом с тобой, но не хочу тебя. Можно? Проблем нет. Но некоторые проблемы решаются. В некоторых проблемах решение у него является время. Очень много проблем. Решение у него является время. Да. Если быстрее мужчина сломается, чем жена. Мы же сколько повторяли, сказали, то, что мужик, он мудрее, более терпеливый, более разумный. Так же или нет? Поэтому же Всевышний Аллах Субхана ва Тааля у него в руках дал что? Талак. Не дал женщинам. Если дал бы женщинам, первый же день, там была бы катастрофа. Если 1000 талак был дал Всевышний Аллах Субхана ва Тааля женщинам, это не год, а месяц не хватает. Все. Сразу там. Большими купюрами дал. Поэтому Всевышний Аллах Субхана ва Тааля дал мужчинам, которые он более разумный, более терпеливый. И здесь уж должен терпеть, слушай, если ты мужик, в конце концов. Поэтому вот это второй момент, когда слушается она. В постели ее оставляешь. А почему в постели? Цель этого. Цель этого, чтобы никто не знал то, что между вами спор есть. Ссор есть. Даже кто? Дети, которые дома. У нас родители нормально все, они спать вместе. Даже ссор, проблема, которая у тебя дома есть, никто не знает. Даже кто? Дети, которые живет с тобой постоянно. Тем более там теща, тесть, родители, соседи там, интернет, ВКонтакте, Твиттер, Фейсбук, Ватсап. Никто не должен знать об этом. Мусор из дома, короче, надо выносить. Да. То, что у тебя проблема ссор, это ты должен решать дома. Никто не знает об этом. Зачем? Дети, чтобы не знали почему, чтобы у них воспитание нормально было. Они когда увидят то, что между отцом и матерью есть проблема, на них это плохо влияет. На них плохо влияет. Поэтому надо скрывать это. Дальше. Если она не сломалась. Крепкая орешка получалась. Что надо делать тогда? А? Побивайте, говорит. Правильно или нет? Чтобы синяков не было. Побивать можно? Побивать? Нет. А? Я не говорю, что нужно, я говорю, можно. Нет, нельзя. Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит, ударьте их. Один раз. Один раз. А бить это несколько раз, как говорят. Ну да уж, но это же перевод. Он переводит с начала до конца Коран, не переводит именно эту часть. Поэтому у него идет. Да. Да. Если первый не помогал, вагаз наставления, второй не сломал ее, тогда можно ее ударить, а не бить. Ударить. Мы вчера это проходили, все. Повторяем еще раз. Как ударить можно? Как ученые говорят, 20 сантиметров, что? Мисваком. Так. И руку нельзя поднять, чтобы подмышка была видна. Вот так только поднять. Понял? Слабый удар. Почему это? Конечно, вы советские люди не так понимаете это, конечно. Но это... Да. Что это за удар-то вообще? Это почему делается? Просто унизить ее. Унижать ее? Унижать ее. Почему унижаем? Просто на место поставить. Да. Или на место поставят, как хочешь. Правильно. То, что муж уже от тебя что? Уже руку даже поднимает тебя. Ты докуда дошла уже? Дошел уже. Муж тебя уже рук поднимает. Что это за катастрофа-то? Поэтому это делается, чтобы она поняла. Да, оказывается, я ему очень достала. Все же, у него, оказывается, все же последний шанс. То, что он меня уже даже руку поднимает. И поднимать нельзя, как пророк Саасям сказал, ваши хорошие люди не бьют. Не ударит даже женщина. Удар не ударит, как пророк Саласалям был. Ни разу не ударил ни женщину, ни другие люди. Ни разу. Только во время войны, когда уже идет, тогда только. А так никого никогда не ударил пророк Саласалям. И сказал, ваши хорошие люди не ударят, говорит. Поэтому это важная вещь у нас. То, что муж воспитывает, но у нас все, вся воспитание. Также детям можно ударить или нельзя? Можно бить или нельзя? Нельзя. Только когда? После того, когда сказал ему или ей 5800 раз, встань на намаз, и он не стал, тогда муж ударит. 5800 раз сказал ему или ей, встань на намаз. Утром, в обед, после обеда, вечерний и ночью 5 раз будил его и сказал ему, давай на намаз. И он после 5800 раз не послушал тебя. Ты имеешь право. Да. Уже ударить его. Понял? А? Там уже на второй год, иншаллах, отставляем этот урок. Поэтому это очень жестко у нас в исламе, что пророк Саасям никого не бил. Не бил. Всегда надо умственно решать вопросы. Всегда умственно надо решать вопросы. Уму. Доказать и так далее. Если не получится, но что-то бил ее. И что получается? Да, это звон. Когда бьешь женщину, это звон. Да, это тоже является. Это неправильно, да. Ну, как смотри, ребенок из розетку лезет. Это же тоже как ты ему докажешь, что туда не объясняешь? Он разговаривать не умеет. У нас есть более 100 методов, которые ты можешь объяснять. Будем проходить, иншаллах, на следующий год. Более 100 методов, как можно объяснять ребенку, который там, меньше 2 года. Надо микродетку самому засунуть. У японцев, японцы любят свежий рыбу. А? Сырой, свежей рыбы, которую только-только что поймали. И у них закончился что? Ближе там к Японии, там море или океан, там уже закончились нормальные рыбы. И что начали делать? Туда, подальше, с кораблями, с там, большими, там, как называется это? А? Траулеры там и так далее. Начали там поймать. закрыли, во ветрыву оттуда. И пока они возвращаются, недели больше, он становится уже не свежий, не этот, не совсем свежий, уже старый. Японцы начали чувствовать это. Невкусный. А те уж, надо же им, вкусный надо принести. Думали так, заморожить. Вот этот рыбу поймает и заморозит его. И принес. Начали принести замороженный. Но японцы все равно не понравился им. Начали различать между замороженный и между свежий, который поймали. Те уж подумали по-другому. Начали делать в этих кораблях или аквариум. Живая рыба. И начали так принести. Ну, рыба, которая в аквариуме, гуляет, гуляет, гуляет, устанет, и потом тихо начинает этот... Да. Устает. И устает, и просто не ходит. Очень мало ходит там, направо, налево. А? А? Да. Поэтому японцы начали чувствовать то, что невкусный. Мало шевелился этот рыба. Тимуш, что скажешь после этого? Ты если бизнесмен, что скажешь? Все равно буду продавать, хочешь там, кушай, хочешь, иди. Да. Живая же, в конце концов. Но японцы не такие. Японцы требовательные, и бизнесмены у них, а? Да. И они что придумали после этого? Надо же как решать, как-то решать этот вопрос, этот проблему, чтобы им-то понравился. Думали, думали, думали и придумали. Поймали акулу маленькую и пустили туда. И что после этого? А? Да, все рыбы начали двигаться, бояться от него. Да. Это было решение для них. То есть в каждом вещи есть выход, решение. Также у тебя есть и жена непослушная. Если не понимает, все равно есть решение. Пусти акулу в дом. Один очень важный вопрос. Что значит непослушный? Вообще как это непослушный? Допустим, мы говорим, жене сделай так, она говорит, дорогой, но дело думает, там есть опасность какая-то. Ты вопрос изучаешь это. Ты говоришь, нет, опасности нет. Ты все-таки, как я тебе сказал. Вот этот вопрос разъясни, пожалуйста. Ну, вот это, который мы сказали же тоже. Жена должна посоветоваться с мужем. И в конце концов решение остается у мужа. Там она говорит, у меня есть претензия, у меня есть проблема, свое мнение и так далее. Она полное право имеет что? Высказать свое мнение. Но решение остается у мужа. И муж иногда принимает, говорит, да, кажется, правильно говоришь. Да. Все, тогда она не будет делать. А если скажет, нет, это неправильно думаешь, и так далее, давай делай, как я сказал, она должна уже делать. Если в этом нету харам, нету вред, она должна делать. Ну, а? Такой хадис не послушал, то что ляганат будет, то что проклятие от Аллаха будет, это мы все знаем, такой хадис не помню. Я вчера этот хадис читал, украинцы принимают дуа, правитель, народ, который недоволен, выше ушей не поднимается дуа, короче. У правителя, которым народ недоволен, у жены, которым недоволен муж, и третья, Ну, можно этот хадис, конечно, уточнять, я не помню. А? Поэтому вот этот у нас, иншаллах, сегодня заканчивается эта тема. Поэтому, уважаемые братья, то, что бить женщину, это является не характер мужчина. И это указывает на слабость мужчина. Тот мужчина, который бьет женщину, это слабый мужчина. Просто он не может работать головой, он уж, когда голова не работает, руками просто работает. То есть он нетерпеливый, просто он, когда злой стал, просто как-то надо там... Выплеснуть куда-то. И может быть то, что его самого так воспитали. Может, он всю с детства так воспитывал. Пусть перевоспитывает себя. Нет, проблема не в этом. Проблема, знаете, вот как ты про одного Салина рассказал, субхана, он не весь свой сказал. Я очень жесткий человек, я очень вспыльчивый человек. Я вообще так завожу сильно сразу. Она чувствует, я буду большой дурой, если я тебя не буду как раз. Да. То есть все в руках женщины в этом плане. Так нельзя уж сваливать им все там. Все равно муж более терпеливый, более умный, более ответственный. Поэтому муж это является муж. Поэтому бить женщину это является что? Слабость мужчины. То, что он головой не может работать. Языком не может работать, и он начал работать. Поступ, если отца убежал. Совершение получается, это то, что выполнение приказа Аллаха, мужчина отвечает за семью, правильно? Да. Ну, иншаллах, будем проходить. Саллаллаху алейхи ва саллям, Мухаммаду алейхи ва саллям, ва асхабихи аджмаин, субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля